Ты сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Одинокого окна я под окном твоим останусь до утра. В голове мои туманы, маны, утекла любовь из кармана. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. И теперь на сердце раны. Почтовый мой пустой. Нет писем никаких. Ты, наверное, с другим. У вас, наверное, любовь. И только свет далекий манит одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. Капает в окне, я в пустой кровати. скрывать те мысли о тебе. Сложно говорить.